только Лера подошел ко мне. Не успел подумать, я он пишет все-таки все. Пишет все-таки ты, это мой порой. Я тебя заставлю грудью, знаешь, бой. Мой мозг-компьютер! Я мол, куда я ты будешь? Открываю шутку файл. Мозг сканирует ответы на пути подземный рай. Компьютер-гивер! Хей, хей, я шутный приказ. Люди, роботы, как звери, ты чудовище номер зла. Три шестерки, три девятки, мой пароль, я сатана. Мой мозг-компьютер! Компьютер-гивер! Хей, хей, я шутный приказ.